Поручик упорствовал. Он христианин, де, не тополевец. Потылицын подумал, лицо его будто смягчилось, размыв натиск черных бровей. «Жаль, поручик, хотел доставить вам удовольствие, но если уж вы столь ревностный христианин, отменяю приказ». Поручик облегченно вздохнул, а Потылицын в упор. «Приказываю, господин поручик, сию минуту, без всякого промедления, как по боевой тревоге, мчитесь в Курагино, командиру дружины Свищеву. С вами выйдет под Хорунжий Коростылев со своим эскадроном». Исаул посмотрел на часы. «Через 2 часа и 30 минут вы должны быть в Курагиной. Дружину поднимите по боевой тревоге на бледного лица у своего возлюбленного Гавриила Иннокентьевича». Ей тошно было смотреть, как он вытянулся перед карателем в голубом казакине и дрожащим голосом повторил приказ. «Под Хорунжий Коростылев!» — властно звенел голос Исаула. «Возлагаю на вас строжайший контроль за исполнением приказа со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поручика оставите у атамана Сотникова». «Есть, господин Исаул. На выезд из Белой Елани даю 20 минут. Есть 20 минут. А вы не спешите, госпожа Юскова. Следует кое-что выяснить». Если бы Дуня не пережила в своей жизни столько разных ужасов и страхов, она бы, наверное, упала в обморок. Никто не заметил, как она вздрогнула. «Боженька, вот она, смертушка!» Поручик Ухоздвигов до того был прихлопнут внезапностью приказа, что не сообразил сразу, что ему предпринять, и не успел оглянуться на Дуню, как властный голос Исаула толкнул его. «Исполняйте приказ кругом, шагом арш!» Машинально поручик развернулся, вывалился из избы, а следом за ним с маузером в руке под Хорунжий Коростылев. В этот же момент здоровенный казак Трофим при револьвере и при шашке заслонил выход. Дуня кинулась было к двери, но казак схватил ее за руки. «Погодьте!» У Дуни ноздри раздулись, как у рыси. «Пустите! Взять ее в переплет, шлюху! Как вы смеете?» Казак ударил Дуню, и она, падая навзничь, стукнулась затылком о лакированный сапог Исаула. И тут же второй сапог пнул ее в ухо. Малые ребятишки завизжали на всю избу. Милания с Опроськой подхватили их и убежали в горницу. Дуня оглохла на правое ухо. И звон, звон в голове, будто кто лупит в колокол. Из прикушенного языка льется кровь. Дуня повернулась на левый бок, вытерла тылом правой руки губы и, привстав на локоть, не злобно, а как бы невзначай, обмолвилась. «Каратель, не видать тебе золота, как своих ушей, хоть на куски изрежь, будь ты проклят!» «Трофим, слушаю, господин Исаул. Дядю Кондратия Урвана помнишь?» «Так точно, господин Исаул. Я в его семье возрос до призыва в войско». «Боженька!» — озарила Дуню. «Так вот на кого похож этот мордастый казачина!» От одного его взгляда холодела спина. «Племянник Кондратия Урвана, мучителя 16-летней Дуни!» «Знаешь, кто застрелил дядю?» «Так точно, господин Исаул! Это вот шлюха! Я ее давно держу на примете!» Но, как вы сказали, повременить следственно, я бы... «Сдери с нее полушубок», — приказал Потылицын, доставая портсигар, теперь уже не до соблюдения тополевого устава. Трофим содрал с Дуни полушубок, в карманах что-то стукнуло. Сунул руку — бомба-лимонка. У Исаула папироса выпала из пальцев. «Вот так гостинец». И Дуня, чуть опомнившись от оглушительных ударов, жалостливо вскрикнула. «Боженька, как она могла забыть, что в одном кармане полушубка бомба, а в другом...